Глава 28. Пан Володоевский и Заглоба на следующий день утром стояли на валах между солдатами, пристально всматриваясь в сторону неприятельского лагеря, откуда приближались массы черни. Скшетовский был на совещании у князя, а они, пользуясь временным спокойствием, говорили о вчерашнем дне и о движении в неприятельском лагере. «Это не предвещает нам ничего хорошего», — сказал Заглоба, указывая на черную массу, надвигавшуюся подобно огромной туче. «Верно, они опять двинутся на штурм, а у нас уже отнялись руки». «Какой штурм может быть в ясный день и в такую пору?» — возразил маленький рыцарь. «Они разве вот займут вал, который мы вчера оставили, и будут стрелять с утра до вечера?» «Хорошо бы пугнуть их из пушек!» Володоевский понизил голос. «У нас пороху мало», — заметил он. «При таком расходе его, говорят, не хватит и на 6 дней. Но к этому времени, наверное, король подоспеет». «Пусть будет, что будет, лишь бы наш бедняжка пан Лонгин счастливо пробрался. Я всю ночь спать не мог, только и думал о нем. Чуть начинал дремать, как видел его в какой-нибудь опасности. Мне было так жаль его, что от беспокойства все тело у меня покрывалось потом. Это благороднейший человек во всей Речи Посполитой. И днем с огнем такого не найдешь». «Так почему же вы всегда над ним насмехаетесь?» «Потому что язык у меня хуже, чем сердце. Но не мучьте меня, пан Михал, напоминанием об этом. Я и без того укоряю себя. А если, сохрани бог, что-нибудь случится с паном Лонгином, я до самой смерти не найду покоя». «Вы уж слишком не упрекайте себя. Пан Лонгин никогда не обижался на вас, и я слышал, как он иногда говорил: язык гадкий, а сердце золотое». «Дай бог ему здоровья, другу дорогому. Правда, никогда он не умел говорить по-человечески, но этот недостаток вознаграждался старицею великими добродетелями. Как вы думаете, пан Михал, пробрался он?» «Ночь была темная, а мужики после поражения были страшно измучены. У нас не было хорошей стражи, а у них и тем более». «Ну, слава богу. Я, между прочим, поручил пану Лонгину хорошенько порасспросить о нашей бедняжке-княжне. Не видели ли ее где-нибудь, так как думаю, что Жэньцзян должен был пристать королевским войскам. Пан Лонгин, наверное, не поедет отдыхать, а пойдет сюда вместе с королем. В таком случае у нас скоро может быть известие о ней». «Я надеюсь на ловкость этого парня. Он ее как-нибудь спас. Для меня было бы большим горем, если бы она погибла. Я знаю ее недавно, но уверен, что будь у меня сестра, она не была бы для меня дороже княжны». «Для вас сестра, а для меня дочурка. От этих забот у меня борода посидела, а сердце лопнет с горя. Чуть кого-нибудь полюбишь, как раз 2-3, и нет его уже. А ты сиди, горюй, терзайся, раздумывай с пустым брюхом и в дырявой шапке, через которую, как через плохую крышу, дождь льется на лысину. Теперь в Речи Посполитой собакам лучше, чем шляхте, а нам 4 хуже, чем всем. Не пора ли уж перебраться в лучший мир, пан Михал, что ли?» Я не раз думал, не лучше ли бы о всем рассказать Скшетузскому. Но меня удерживает то, что он сам никогда не обмолвится о ней ни единым словом. А бывало, что если кто-нибудь и напомнит, то он только вздрогнет, точно его укололи в самое сердце. «Ну, как же ему говорить и расстравлять раны, немного зажившие в огне этой войны? Ее, быть может, какой-нибудь татарин за косу ведет теперь через перекоп. У меня в глазах мутится, когда я представляю себе ее в подобном положении. Да, пора умирать. На свете одни только мучения и ничего больше. Хоть бы пан Лонгин пробрался благополучно!» «Господь должен любить его больше, чем других, за его добродетель. Но смотрите, что это там чернь делает?» Солнце так ярко, что я ничего не вижу. Они, кажется, хотят срыть наш старый вал. Я ведь говорил, что будет штурм. Идемте отсюда. Довольно уже стоять. Они роют не за тем, чтобы идти на штурм, а чтобы иметь открытый путь для отступления. И притом они, наверное, двинут по этой дороге гуляй-городище, в которых сидят стрелки. Смотрите, лопаты так и скрипят. Они уж шагов на 40 сравняли землю. Теперь вижу. Какой странный свет сегодня. Заглоба защитил рукой глаза от солнца и стал смотреть. В эту минуту через пролом, сделанный в валу, бросилась толпа черни и в одно мгновение рассыпалась по пустому пространству между валами. Одни стали стрелять, а другие, роя землю лопатами, начали воздвигать новую насыпь и окопы, которые должны были опоясать польский лагерь третьим кольцом. «Ну, не говорил ли я?» — воскликнул Володаевский. «Вот уже катят машины!» «Значит, непременно будет штурм. Пойдем отсюда!» — сказал Заглоба. «Нет, это что-то другое!» — заметил маленький рыцарь. И действительно, машины, показавшиеся в выемке вала, были построены не так, как обыкновенные гуляй-городища. Их стены состояли из лестниц, покрытых кожей, из-за которых самые меткие стрелки стреляли в неприятеля. — Пойдем, чтобы их собаки заели! — повторил Заглоба. — Подождите, — ответил Володаевский. Он стал считать машины по мере того, как через пролом валов катывались новые. Раз, два, три, их видно немало, четыре, пять, шесть. Катываются все более высокие. 7-8. Они перебьют в нашем лагере не только людей, но и всех собак. Ведь там, должно быть, сидят лучшие стрелки. 9, 10, 11. Вдруг Володаевский перестал считать. «Что это такое?» — спросил он странным голосом. «Где?» «Там, на самой высокой башне. Висит человек!» Заглоба напряг зрение. Действительно, на самой высокой башне солнце осветило голый человеческий труп, качавшийся на канате равномерно с движением машины, подобно гигантскому маятнику. «Правда!» — проговорил Заглоба. Вдруг Володаевский побледнел, как полотно, и крикнул громким голосом, в котором слышалось отчаяние. «Боже всемогущий, это пан Лонгин!» По валам пронесся шепот. Точно ветер зашелестел листьями деревьев. Заглоба склонил голову на грудь, закрыл глаза руками и со стоном прошептал. «О, Боже! Боже!» Спустя минуту шепот на валу перешел в шум смешанных голосов. Потом точно в гул бушующих волн. Воины, стоявшие на валах, узнали, что на этой позорной веревке висит товарищ их бедствий, рыцарь без страха и упрека. Все узнали, что это пан Лонгин Подбипента. От страшного гнева волосы дыбом встали на головах солдат. Наконец Заглоба отнял руки от глаз, и в эту минуту на него страшно было взглянуть. На губах у него была пена, лицо посинело, глаза точно вышли из орбит. «Крови! Крови!» — рявкнул он таким страшным голосом, что дрожь проняла стоявших вблизи него рыцарей. Он бросился в ров. За ним бросились другие. Никакая сила, даже приказы князя, не могли бы сдержать этого взрыва бешенства. Из рва воины стали карабкаться наверх, влезая друг другу на плечи, хватаясь руками за противоположный край рва, а кому удалось выкарабкаться, тот бежал вперед, не обращая внимания, бегут ли за ним другие. Осадные башни задымились, как смоляные щепы, и дрогнули от раздавшихся с них залпов, но это не помогло. Заглоба бежал первый, с саблей над головой, страшный, бешеный, похожий на разъяренного быка. Казаки встретили нападающих пиками и косами. Казалось, две стены с шумом ударились одна об другую. Но сытые псы не могли защищаться против голодных и бешеных волков. Поляки со страшной яростью рубили врагов саблями, а схватившись грудь с грудью, давили их и рвали зубами. Казаки не выдержали этого бешеного натиска и обратились в бегство к пролому вала. Заглоба точно обезумел от ярости. Он кидался в самую гущу неприятеля, как львица, у которой отняли детенышей. Храпел, рубил направо и налево, топтал и производил страшное опустошение в рядах казаков. Возле него, словно другое уничтожающее пламя, шел Володоевский, похожий на раненую рысь. Неприятеля преследовали за проломом вала, а стрелков, засевших в башнях, изрубили до одного. Потом солдаты влезли на башню и, сняв с каната пана Лонгина, осторожно опустили его на землю. Заглоба припал к его телу. Володоевский залился слезами при виде мертвого друга. Легко было узнать, как погиб пан Лонгин. Все его тело было покрыто ранами от стрел. Только лицо было не тронуто стрелами. И лишь на виске от одной стрелы остался след. На щеке застыло несколько капель крови. Глаза были закрыты. А на бледном лице ясная улыбка. И если б не холод смерти в чертах лица, могло бы показаться, что пан Лонгин спокойно спит. Товарищи взяли его и понесли на плечах в окопы, а оттуда в замковую часовню. К вечеру сколотили гроб, и похороны состоялись ночью на Сбаражском кладбище. Собралось все духовенство из Сбаража, кроме ксенза Жабковского, который, будучи ранен в последнем штурме в спину, был при смерти. Пришел князь, сдав начальство старости Красноставскому. Пришли и другие начальники, и пан Харунжий Коронный, и Харунжий Новогрудский, и пан Пшиемский, и Скшетузский, и Володоевский, и Заглоба, и офицеры полка, в котором служил покойный. Гроб поставили возле только что вырытой могилы, и церемония началась. Ночь была тихая, звездная. Факелы горели ровным пламенем, бросая отблеск на желтые доски гроба, на фигуру ксенза и суровые лица стоящих вокруг рыцарей. Из кадильниц подымался дым, распространяя запах мирры и можжевельника. Тишину прерывали лишь сдавленные рыдания пана Заглобы, глубокие вздохи, вырывавшиеся у рыцарей, и далекий гром выстрелов на валах. Но вот ксенз Муховецкий поднял руку в знак того, что хочет говорить. Рыцари затаили дыхание. Ксенз помолчал еще минуту, потом поднял глаза к звездам и начал. «Что за стук, слышу я ночью во врата небесные?» — спрашивает седоволосый ключарь Христов, пробуждаясь от сладкого сна. Отвори, святой Петр, отвори, я под Бипента. Но какие же дела, какой чин, какие заслуги дают тебе смелость, мосце пани под Бипента, беспокоить столь высокого привратника? По какому праву хочешь ты войти туда, куда ни происхождение, хотя бы и столь благородное, как твое, ни сенаторское звание, ни коронной должности, ни даже королевский пурпур сами по себе не дают еще свободного доступа? Куда едут ни по широкой дороге, ни в карете, запряженной шестерней с гайдуками, но куда надо взбираться по тернистому пути добродетели? Ах, оттвори, святой Петр, оттвори скорее, ибо именно по такой крутой тропинке шел наш соратник и дорогой товарищ наш, пан Подбипента. И вот пришел, наконец, ногой, как Лазарь, пришел, как святой Себастьян, пронзенный стрелами неверных, бедный, как Иов, чистый, как дева, не знавшая мужа, покорный и тихий, как агнец, незапятнанный грехом, рыцарь, радостно проливший кровь свою ради земной отчизны. Пусти его, святой Петр, ибо если не пустишь его, то кого же ты пустишь в эти времена испорченности и безбожия? Пусти же его, святой ключарь, пусти этого агнца, пусть он пасется на небесных лугах, ущиплет траву, ибо голодный пришел он из баража. Такими словами начал свою речь Ксёнц Муховецкий, а затем так красноречиво изобразил всю жизнь пана Лонгина, что каждый счел себя ничтожным перед этим безупречным рыцарем, лежавшим в гробу, который превосходил самых простых людей скромностью и самых высокопоставленных добродетелью. И вот все ударяли себя в грудь и с чувством сожаления все яснее видели, какой это удар для отчизны, какая невознаградимая утрата для сбаража. Ксёнц говорил все пламеннее, и когда, наконец, стал рассказывать об уходе и мученической кончине пана Лонгина, он уже совсем забыл о риторике и цитатах, а когда стал прощаться с прахом от имени духовенства, вождей и войска, то сам расплакался и, рыдая, как заглоба, говорил: «Прощай, брат, прощай, товарищ, не к земному королю, но к небесному, к более верному заступнику отнес ты наши стоны, наш голод, наши бедствия и лишения. Там ты вернее вымолишь для нас спасение, но сам не вернешься больше, и вот мы плачем, и вот слезами обливаем твой гроб, ибо мы любили тебя, брат наш милый!» Вместе с почтенным Ксёнцем плакали все. И князь, и начальники, и войско, но больше всех друзья покойного. Когда же Ксёнц запел «Вечный покой даруй ему, Господи», все зарыдали громко, хоть это были люди закаленные и издавна привыкшие видеть смерть. В минуту, когда под гроб подсунули веревки, пана Заглобу трудно было оторвать от него, точно у него умер брат или отец. Наконец его оттащили Скшетузский и Володаевский. Князь подошел и взял горсть земли. Ксёнц запел, душа его, Последние слова, произносимые над гробом. Земля посыпалась на гроб, ее ссыпали руками и шлемами, и вскоре над прахом пана Лонгина под Бипенты образовался курган, который озарился белым печальным светом луны. Три друга возвращались из города в окопы, откуда неустанно доносились отголоски выстрелов. Они шли молча, ибо ни один из них не хотел заговаривать первым. Но другие рыцари говорили между собой о покойном, прославляя его в один голос. «Похороны его были так пышны», — говорил какой-то офицер, проходя мимо Скшетузского, «что лучших не устроили даже пану-писарю Сираковскому». «Ибо он заслужил их», — ответил другой офицер. «Кто же другой взялся бы пробраться к королю?» «Я слышал», — добавлял третий, «что между офицерами Вишневецкого было несколько охотников идти, но после такого страшного примера, наверное, у них у всех отбило охоту». «Да ведь это и невозможно. Там и змея не проскользнет. В самом деле, это было бы безумием!» Офицеры прошли. Опять настало минутное молчание. Внезапно Володаевский сказал. «Слышал, Ян?» «Слышал», — ответил Скшетузский. «Сегодня моя очередь». «Ян», — серьезно сказал Володаевский, — «ты знаешь меня давно и знаешь, что я не отступаю перед рискованным предприятием. Но рискованное предприятие одно, а самоубийство другое». «И это говоришь ты, Михал?» «Я? Так как я твой друг!» «И я тебе друг. А потому дай мне рыцарское слово, что ты не пойдешь третий, если я погибну». «О, это невозможно!» — крикнул Володаевский. «Вот видишь, Михал, как же ты можешь требовать от меня того, чего сам не сделал бы? Да будет воля Божья!» «Так позволь мне идти вместе с тобой!» «Князь запретил, а не я. Ты, солдат, и должен слушаться». Пан Михал замолчал, так как он прежде всего был солдат. Он лишь лихорадочно зашевелил усиками и сказал. «Ночь очень светлая, не иди сегодня». «Я предпочел бы, чтобы она была темнее», — ответил Скшетузский. «Но медлить нельзя. Погода, как видишь, установилась надолго, а у нас порох на исходе, провиант на исходе. Солдаты роют землю, ищут корней. У некоторых десны гниют от той дряни, которую им приходится есть. Пойду сегодня, даже сейчас. Я уже простился с князем». «Я вижу, что тебе попросту жизнь надоела». Шитузский грустно улыбнулся. «Ну тебя, Михал. Конечно, она для меня не очень сладка. Но я не буду добровольно искать смерти, ибо это грех. Да, наконец, дело не в этом, чтобы погибнуть, а в том, чтобы дойти до короля и спасти наш лагерь». Володаевского вдруг охватило такое желание рассказать Скшетузскому все о княжне, что он уже раскрыл было рот, но подумал. От этой новости у него в голове помутится, и его тем легче будет схватить. И он прикусил язык и спросил, «По какой дороге пойдешь?» «Я говорил князю, что пойду через пруд, а потом по реке, пока не уйду далеко за табор». Князь сказал, что эта дорога лучше других. «Делать, видно, нечего», — ответил Володаевский. «Рано или поздно умирать придется, так уж лучше умереть на поле славы, чем на ложе». «Доведет тебя Бог! Доведет тебя Бог, Ян! Если мы с тобой не увидимся на этом свете, то увидимся на том, и ты всегда будешь в моем сердце, как и ты в моем. Да наградит тебя Бог за все, что ты сделал для меня». «Слушай, пан Михал, Если я погибну, то, может быть, враги не захотят показать меня вам, как пана Лонгина, так как мы их за это проучили, наверное, как-нибудь похвастают. В таком случае пусть старый Зацвелиховский отправится к Хмельницкому за моим трупом. Я не хочу, чтобы собаки таскали меня по их табору. — Будь уверен, — ответил Володеевский. Пан Заглоба, который сначала слушал этот разговор в полубессознательном состоянии, понял, наконец, в чем дело, но не нашел уже в себе достаточно силы, чтобы удерживать или отговаривать, и только глухо застонал. «Вчера тот, сегодня этот. Боже, Боже, Боже!» «Не теряйте надежды», — сказал Володеевский. «Пане Ян!» — начал Заглоба. Больше он ничего не мог сказать и только прижал свою седую гремычную голову к груди рыцаря и прижимался к нему, как беспомощный ребенок. Час спустя Скшетузский погрузился в воды Западного пруда. Ночь была очень светлая, и середина пруда, похоже, была на серебряный щит. Но Скшетузский тотчас исчез из глаз, так как берег густо порос тростником, камышом и осокой. Эта чаща широких и узких листьев, скользких стеблей и стволов хватала рыцаря за ноги и чрезвычайно затрудняла движение вперед, но вместе с тем скрывала его от глаз стражи. О том, чтобы переплыть зеркальную гладь пруда, нечего было и думать, ибо каждый предмет на его светлой поверхности легко мог бы быть замечен. И Скшетузский решил обогнуть берегом весь пруд до болота, лежавшего с другой стороны и соединявшего пруд с рекой. По всей вероятности, там стояли посты казаков и татар. Но зато там был целый лес тростника, который лишь местами был вырезан татарами для шалашей. Пробравшись к болоту, можно было идти среди тростника даже днем, разве что болото окажется слишком глубоким. Но и эта дорога была страшная. Под этой стоячей водой, у берега, доходившей только до щиколотки, таилось болото глубиной в аршины более. За каждым шагом Скшетузского на поверхность воды выступало множество пузырей, бульканье которых можно было прекрасно расслышать в тишине. Кроме того, несмотря на всю медленность его движений, на воде образовывались круги, которые расходились от него к середине пруда, и в них играл лунный свет. В дождливую погоду Скшетузский попросту переплыл бы пруд и самое большее в полчаса достиг бы болота. Но на небе не было ни одной тучки. Потоки зеленоватого света лились на пруд, превращая листья водорослей в серебряные щиты, а верхушки тростника в серебряные султаны. Ветра не было. К счастью, грохот выстрелов заглушал бульканье водяных пузырей. Скшетузский, заметив это, подвигался только тогда, когда залпы в окопах и шанцах учащались. Но эта тихая ясная ночь создала еще новое затруднение. Из тростников подымались рои комаров, которые образовывали целые клубы над его головой, садились ему на лицо и кусали его, лезли в глаза, жужжая, распевая у него над ухом свои вечерние песни. Скшетузский, избрав этот путь, предвидел многие затруднения, но не все. Он не предвидел страха. Во всякой глубине вод, хотя бы вполне известных, есть ночью что-то таинственное и страшное. И невольно возникает вопрос, что там на дне? А этот Сбарышский пруд был попросту ужасен. Вода казалась в нем гуще обыкновенной воды и издавала трупный запах. В ней гнили трупы казаков и татар. Хотя обе стороны и вытаскивали трупы, но все же сколько их могло скрываться среди тростника и густых водорослей. Скшетузский стоял в холодной воде, и все же пот заливал ему лицо. Что будет, если какие-нибудь скользкие руки схватят его вдруг? Или какие-нибудь зеленоватые глаза глянут на него из водорослей? Длинные стебли хватали его за колени, и у него волосы дыбом вставали при мысли, что, быть может, это утопленник обнимает его, чтобы не пустить дальше. «Езус Мария! Езус Мария!» — то и дело шептал он, подвигаясь вперед. Порой он поднимал глаза, и при виде луны, звезд и небесного покоя испытывал некоторое облегчение. «Есть Бог», — повторял он вполголоса так, чтобы сам мог слышать. Порой он посматривал на берег. Ему казалось, что из какого-то заколдованного неземного мира болот, черных глубин, бледного лунного света, духов и трупов, он смотрит на обычную Божью землю. Его охватывала такая тоска, что сейчас же хотелось уйти из этой чащи тростников. Но все же он продолжал подвигаться вдоль берега и уже настолько отдалился от лагеря, что увидел в нескольких десятках шагов от берега конного татарина. Он остановился и посматривал на всадника, который, судя по однообразным движениям его тела, клонившегося к лошадиной шее, спал в седле. Это было страшное зрелище. Татарин все кивал головой, точно молча кланяясь рыцарю. А тот не спускал с него глаз. В этом было что-то страшное. Но Скшетузский вздохнул с облегчением, ибо перед этим реальным страхом рассеялись более мучительные, мнимые страхи. Мир духов куда-то исчез. К рыцарю вернулось его хладнокровие. В мозгу зароились вопросы. Спит татарин или не спит? Идти ему дальше или ждать? Наконец он пошел дальше, подвигаясь еще тише, еще осторожнее, чем в начале дороги. Он был уже на полпути до болота и реки, как вдруг сорвался легкий ветер. Тотчас заволновался и зашумел тростник. Скшетузский обрадовался, так как, несмотря на все предосторожности, несмотря на то, что ему иногда приходилось терять по нескольку минут на то, чтобы сделать один шаг, какое-нибудь невольное движение, падение или плеск могли его выдать. Теперь он шел смело среди громкого говора тростника, которым шумел весь пруд, и все заговорило вокруг, даже вода заплескалась волнами о берег. Но этот шум разбудил, очевидно, не только береговые заросли. Перед Скшетузским тотчас показался какой-то черный предмет, который стал раскачиваться и надвигаться в его сторону, точно готовясь к прыжку. Скшетузский чуть не крикнул в первую минуту. Но страх и отвращение сдержали крик в груди, и вместе с тем страшное зловоние схватило его за горло. Но через минуту, когда первая мысль, что это может быть утопленник нарочно преграждает ему дорогу, прошла, у него осталось только отвращение. И рыцарь отправился дальше. Говор тростника все более усиливался. Сквозь его колышущиеся верхушки Скшетузский увидел второй и третий татарский пост. Он миновал их. Миновал и четвертый. «Я, должно быть, прошел полпруда», — подумал он и выглянул из тростника, чтобы узнать, в каком месте он находится. Как вдруг что-то толкнуло его в ноги. Он оглянулся и увидел тут же у своих колен лицо человека. «Это уже второй», — подумал он. Теперь он уже не испугался, так как этот второй труп лежал навзничь, и в его неподвижности не было никаких признаков жизни. Шитовский только ускорил шаг, чтобы не закружилась голова. Тростник становился все гуще, что с одной стороны давало безопасное убежище, но с другой чрезвычайно затрудняло движение. Прошло еще полчаса, час, а он все шел, но все более утомлялся. Вода в некоторых местах была так мелка, что не доходила до колен. Зато в других местах он проваливался по пояс. Его страшно утомляло и то, что приходилось медленно вытаскивать ноги из болота. Лицо его было в поту, и вместе с тем его время от времени с ног до головы охватывала дрожь. «Что это такое?» — думал он со страхом. «Уж не начинается ли у меня лихорадка? Болота до сих пор нет. А вдруг я не найду его среди тростников и пройду мимо?» Это было страшно опасно, так как таким образом он мог бы кружиться всю ночь вокруг пруда и утром очутиться в том же месте, из которого вышел, или попасть в руки казаков. «Я выбрал дурную дорогу», — думал рыцарь, падая духом. «Через пруды нельзя пробраться. Вернусь назад и завтра пойду, как пан Лонгин. До этого времени можно будет отдохнуть». И все же шел вперед, так как понимал, что, надеясь вернуться и отправиться после непродолжительного отдыха, он сам себя обманывает. Кроме того, ему пришло в голову, что, идя так медленно и останавливаясь чуть не каждую минуту, он не мог еще достигнуть болота. Все же мысль об отдыхе овладевала им все сильнее. Минутами ему хотелось лечь где-нибудь, чтобы хоть немного передохнуть. Он боролся с собственными мыслями и вместе с тем молился. Дрожь пронимала его все чаще, все с большим трудом вытаскивал он ноги из болота. Татарские посты отрезвляли его, но он чувствовал, что и голова его устает, как и тело, и что его охватывает горячка. Прошло еще полчаса, а болото все еще не было видно. Зато трупы утопленников попадались все чаще. Ночь, страх, трупы, шум тростника, труды и бессонница помутили его мысли. Он стал грезить. Вот Елена в кудаке. А он плывет на лодке жензяном вниз по течению Днепра. Тростник шумит, ему слышится песня. «Эй! То не пыли пылыли, не туманы уставали». Сёнц Муховецкий ждет его к венцу. А пан Криштов Градзицкий будет его посаженным отцом. Девушка там каждый день смотрит на реку со стены. Вот скоро она захлопает в ладоши и крикнет: «Едет, едет!» «Сударь!» — говорил Джинзян, таща его за рукав. «Панна стоит!» Шитовский приходит в себя. Это спутанные стебли тростника задержали его. Видение исчезает, сознание возвращается, теперь он уже не чувствует такой усталости. Горячка придает ему силы. Неужели это еще не болото? Но кругом тот же тростник, точно он не двигался с места. Рыцарь идет дальше, но мысль с неумолимым упорством возвращается к сладостному видению. Тщетно он борется, тщетно старается сохранить сознание. Снова наплывает. Днепр, барки, чайки, кудак, сечь. Только на этот раз видение более беспорядочно. В нем множество лиц. Возле Елены и князь, и Хмельницкий, и кошевой атаман, и пан Лонгин, и Заглоба, и Богун, и Володоевский. Все одеты по-праздничному, собрались на его свадьбу. Но где эта свадьба будет? Они в каком-то незнакомом месте. Не то в Лубнах, не то в Разлогах, не то в Сечи, не то в Кудаке. Какие-то воды. По ним плавают трупы. Скшетузский снова приходит в себя. Его пробуждает сильный шелест, доносящийся с той стороны, куда он идет. Он останавливается и слушает. Шелест приближается. Слышен плеск воды. Это челнок. Его уже видно через тростник. В нем сидят два казака. Один гребет веслом, другой держит в руке длинный шест, блестящий издали, как серебро, и шарит им в водорослях. Скшетузский погрузился в воду по шею, так что одна лишь голова торчала в тростнике. И смотрел. Обыкновенный ли это патруль, или они меня уже проследили? — подумал он. Но тотчас, по спокойным и небрежным движениям казаков, он понял, что это обыкновенная стража. Челноков на пруду должно быть было много, и если бы казаки напали на его след, то, наверное, собралось бы десяток лодок и много народу. Между тем они проехали мимо. Шум тростника заглушал их слова. Скшетузский уловил только один отрывок разговора. «Черт бы их побрал! И сей смердячей воды, казалось, пылноваты!» И человек скользнул вглубь тростника. Стоявший на носу казак мерно ударял шестом в водяные заросли, точно пугал рыб. Скшетузский двинулся вперед. Спустя некоторое время он опять увидел часового татарина, стоявшего тут же на берегу. Свет луны прямо падал на лицо нагайца, похожее на собачью морду. Но Скшетузский не так боялся стражи, как потери сознания. И он напряг всю силу воли, чтобы ясно сознавать, где он и куда идет. Но эта борьба только усилила его усталость. И он тотчас заметил, что у него в глазах двоится и троится, что минутами пруд окажется ему площадью в замке, а кусты тростника — шатрами. Тогда ему хотелось звать Володоевского, чтобы он шел с ним вместе, но у него было еще настолько сознание, что он удержался. «Не кричи, не кричи!» — повторял он себе. «Это для тебя гибель!» Но эта борьба с самим собой становилась все труднее. Он вышел из баража, истомленный голодом и страшной бессонницей, от которой там умирали солдаты. Это ночное путешествие, холодное купание, трупный запах, блуждание по болотам, борьба со стеблями тростника — совершенно ослабили его. К этому присоединился еще страх и боль от укусов комаров, которые так и сжалили ему лицо, что оно все было покрыто кровью. Он чувствовал, что если скоро не дойдет до болота, то или выйдет на берег, что чтобы с ним скорее случилось то, что должно случиться. Или упадет среди этих тростников и утонет. Болото и устье реки казались ему спасительной гаванью. Хотя на самом деле там начинались новые затруднения и опасности. Он боролся с горячкой и шел, все менее соблюдая предосторожности. В голове шумело. И в этом шуме ему чудились голоса людей, говор. Чудилось так же, будто это о нем так говорит пруд. Дойдет ли он до болота или не дойдет? Выберется или не выберется? Комары тонкими голосами распевали над ним все жалобнее. Вода становилась глубже. Вскоре дошла ему по пояс, затем по грудь. У него мелькнула мысль, что если придется плыть, то он запутается в чаще водорослей и утонет. И опять его охватило неудержимое, непреодолимое желание позвать Володаевского. И он уже сложил руки у рта, чтобы крикнуть: «Михал! Михал!» К счастью, какая-то водоросль жалилась над ним и ударила его мокрой кистью по лицу. Он пришел в себя и увидел перед собой, несколько справа, слабый свет. Теперь он не сводил глаз с этого света и некоторое время бодро шел к нему. Вдруг он остановился, заметив широкую поперечную полосу чистой воды. Он вздохнул с облегчением. Это была река, а по обеим ее сторонам — болото. «Ну, теперь я перестану кружить по берегу и направлюсь в этот клин», — подумал он. По обеим сторонам клина тянулись две ленты тростника. Рыцарь направился к той, до которой дошел. Через минуту он понял, что избрал верный путь, оглянулся. Пруд был уже за ним, а он подвигался теперь вдоль узкой ленты воды, которая не могла быть ничем иным, как рекой. Вода здесь была холоднее. Но спустя некоторое время ему владела страшная усталость. Ноги дрожали, а перед глазами черный туман. «Как только дойду до берега, лягу», — подумал он. «Нет сил идти дальше, отдохну». Вдруг он упал на колени и руками ощупал сухую, поросшую мхом кочку. Это был точно маленький островок среди тростника. Он сел на нем, вытер руками свое окровавленное лицо и вздохнул полной грудью. Через минуту до его ноздрей донесся запах дыма. Повернувшись к берегу, он заметил в шагах в 100 костер, а вокруг него группу людей. Он сидел прямо против этого огня, и когда ветер немного раскрывал тростник, мог все видеть, как на ладони. С первого взгляда он узнал татарских конюхов, которые сидели у костра и ели. Тогда в нем проснулся страшный голод. Сегодня утром он съел кусок конины, которым не насытился бы и двухмесячный волчонок. С тех пор у него ничего не было во рту. И вот он стал срывать растущие вокруг стебли водорослей и жадно высасывать их. Он утолял ими не только голод, но и жажду, мучившую его. И все время посматривал на костер, который постепенно все бледнел и гас. Люди у костра как бы заволакивались мглой и, казалось, отдалялись. «Ага, сон меня одолевает», — подумал рыцарь. Я усну здесь, на островке. Но возле костра началось движение. Конюхи встали. Вскоре до слуха Скшетузского долетели возгласы. «Ложь! Ложь!» Им в ответ раздалось короткое ржание. Вокруг костра все опустело. Послышался свист и глухой топот лошадей по сырому лугу. Скшетузский не мог понять, почему конюхи уехали. Но вдруг он заметил, что кисти тростника как-то побледнели. Вода блестит иначе, чем при луне, а воздух заволакивается легкой мглой. Он оглянулся. Светало. Вся ночь ушла у него на то, чтобы обогнуть пруд и дойти до реки и болота. Он был только в начале дороги. Теперь ему надо было идти рекой и пройти через табор днем. Воздух все более наполнялся светом зари. На востоке небо стало бледно-зеленым. Скшетузский снова спустился с островка в болото и, добравшись до берега, высунул голову из тростника. В расстоянии шагов 500 виднелся один только татарский пост. Луг был пуст, и лишь вдали догорал костер. Рыцарь решил ползти к нему среди высоких трав, перемешанных с росшим еще местами тростником. Доползши до костра, он принялся тщательно искать остатков пищи и нашел обглоданные бараньи кости с остатками жира и жил и несколько штук печеной репы, брошенных в теплом пепле. Он накинулся на них с жадностью дикого зверя и ел, пока не заметил, что посты, расставленные по пройденной им дороге, уже возвращаются в табор и приближаются к нему. Тогда он пополз назад и через несколько минут исчез за стеной тростника. Отыскав сухое место, он лег без шелеста на землю. Между тем стража проехала мимо. Скшетузский тотчас принялся за кости, взятые им с собой, которые теперь стали трещать в его могучих, точно волчьих челюстях. Он обгрыз жир и жилы, высосал мозг, разжевал кости и немного утолил голод. Такого пира он давно уже не мог задать себе в сбарыже. Он почувствовал себя сильнее. Его подкрепили и пища, и занимающийся день. Становилось все светлее. Восточная сторона неба из зеленоватой становилась розовой и золотистой. И хотя утренний холод был очень чувствителен, но рыцаря утешала мысль, что вскоре солнце согреет его утомленное тело. Он внимательно оглянулся по сторонам, чтобы хорошенько ориентироваться. Островок был достаточно велик, и на нем легко могли улечься два человека. Он со всех сторон был окружен тростником, точно стеной, что совершенно скрывало его от людских глаз. «Меня здесь не найдут», — думал Скшетузский. Разве если захотят ловить рыбу? Но рыбы здесь нет, она передохла от трупов. Тут я отдохну и подумаю, что делать дальше. И он стал раздумывать, идти ли ему дальше вдоль берега реки или нет. И, наконец, решил идти, если подымется ветер и будет волновать тростник. В противном случае его движение и шелест могут его выдать, особенно если придется проходить вблизи табора. «Благодарю тебя, Боже, что я жив еще до сих пор», — тихо прошептал рыцарь. И поднял глаза к небу. а потом мысленно унесся в польский лагерь. С этого островка замок был прекрасно виден, особенно когда его озолотили первые лучи восходящего солнца. Может быть, оттуда, с башни, кто-нибудь смотрит на этот островок в подзорную трубу, а Володаевский из оглоба, те уж верно весь день будут поглядывать с высоты валов, не увидят ли его висящим на какой-нибудь осадной башне? Вот и не увидят, — подумал Скшетузский. И грудь его наполнилась блаженным чувством при мысли, что он будет спасен. «Не увидят, не увидят!» — повторял он несколько раз. «Я прошел лишь половину пути, но ведь и эту половину нужно было пройти. Бог мне поможет и дальше». Вот он уже видел себя в лесах, за которыми стоят королевские войска, ополчение, гусары, пехота, иностранные полки. Земля чуть не стонет под тяжестью людей, лошадей и пушек, а среди этого войска сам его величество король. Потом он увидел упорнейшую битву, разгром неприятеля, князя со всей конницей, летящего по грудам трупов навстречу войскам. Его разболевшиеся и опухшие глаза закрывались от натиска мыслей. Им овладело какое-то сладкое бессилие. Наконец он растянулся во весь рост и уснул. Тростник шумел. Солнце поднялось высоко на небе и пламенным оком согревало рыцаря, сушило на нем одежду. А он спал, крепко, не двигаясь. Кто увидел бы его теперь, лежащего на островке с окровавленным лицом, тот принял бы его за труп, который выкинула вода. Проходили часы. Рыцарь все спал. Солнце достигло зенита и стало спускаться на другую сторону неба. А он все еще спал. Его разбудил только пронзительный визг лошадей, грызшихся на лугу, и громкие крики конюхов, хлеставших бичами табунных жеребцов. Он протер глаза, оглянулся, вспомнил, где он. Взглянул вверх. На красном от недогоревших отблесков зари небе мерцали звезды. Он проспал весь день. Скшетузский не отдохнул и не подкрепился сном. Наоборот, у него болели все кости. Но он надеялся, что движение вернет телу бодрость, и, спустив ноги в воду, он тотчас двинулся в дальнейший путь. Теперь он подвигался тут же, у самого тростника, чтобы шелестом не обратить на себя внимание конюхов. Последние отблески зари догорели, и было довольно темно, так как луна еще не взошла из-за леса. Вода была так глубока, что Скшетузский местами терял почву под ногами и должен был плыть, что было очень трудно, так как он был в одежде и плыл против течения, которое хотя и было слабо, но относило его назад, к прудам. Но зато самые зоркие татарские глаза не могли заметить этой головы, подвигавшейся вдоль темной стены тростника. И он подвигался смело, иногда вплавь, но большей частью вброд по пояс в воде, и, наконец, достиг места, с которого увидел по обеим сторонам реки тысячи огоньков. «Это таборы», — подумал он. «Теперь помоги мне, Боже!» И стал прислушиваться. До него долетал гул множества голосов. «Да, то были таборы. На левом берегу реки вдоль течения был расположен казацкий лагерь с тысячами вазов и шатров. На правом — татарский обоз. И там, и тут было шумно. Слышался людской говор, дикие звуки бубнов, дудок, мычание скота, рев верблюдов, ржание лошадей, крики. Река разделяла лагерь, являясь вместе с тем препятствием для ссор и убийств, так как татары не могли спокойно стоять возле казаков. В этом месте река была шире, а может быть, ее нарочно расширили. Но с одной стороны вазы, а с другой тростниковые шалаши находились, судя по кострам, в расстоянии нескольких десятков шагов от берега, а у самого берега стояли, должно быть, часовые. Тростник и камыш редели. Скшетузский прошел еще несколько десятков шагов и остановился. Какой-то мощью и ужасом веяло на него от этих полчищ. В эту минуту ему показалось, что вся бдительность и ярость этих тысяч человеческих существ направлены на него, и он чувствовал перед ними полную беспомощность и полную беззащитность. Он был один. «Никто здесь не пройдет», — подумал он. Но все же он пошел вперед, так как его влекло какое-то неудержимое, мучительное любопытство. Ему хотелось поближе взглянуть на эту страшную силу. Внезапно он остановился. Стена тростника кончилась. Точно ее кто-нибудь ножом отрезал. Может быть, тростник вырезали на шалаши? Дальше блестела вода, отражая красные отсветы костров. Тут же у берегов горели два больших костра. Возле одного костра стоял татарин на коне, возле другого — казак с длинной пикой в руке. Оба смотрели друг на друга и на воду. Дальше виднелись другие, тоже стоявшие на страже. Отсветы костров образовывали огненный мост через реку. У берегов виднелись ряды маленьких лодок, употреблявшихся для объезда прудов. «Невозможно!» — пробормотал Скшетузский. И вдруг им овладело отчаяние. «Ни вперед, ни назад! Вот уже сутки прошли, как он брел по болотам и тростникам, дышал гнилым воздухом и мок в воде, и все это только за тем, чтобы, достигнув тех таборов, мимо которых он взялся пробраться, признать, что это невозможно. Но и возвращаться было невозможно. Рыцарь знал, что, может быть, у него найдется достаточно сил тащиться вперед, но не найдется сил отступать. В его отчаянии было вместе с тем и глухое бешенство. Первую минуту ему захотелось выйти из воды, задушить часового, потом броситься на толпу и погибнуть. Ветер снова зашумел в тростнике странным шепотом и одновременно донес отголоски колокольного звона из баража. Скшетузский начал горячо молиться. Бил себя в грудь и взывал к небу о спасении силой и верой утопающего. Он молился, а неприятельские лагеря как бы в ответ зловеще гудели. Черные и красные от огня фигуры сновали, как стадо дьяволов в аду. Стража стояла неподвижно. Река катила багровые волны. Настанет глухая ночь, и костры погасят, — сказал про себя Скшетузский и ждал. Прошел час. Прошел другой. Шум затихал. Костры действительно начали понемногу гаснуть, кроме двух сторожевых, которые горели все сильнее. Часовые сменялись, и было очевидно, что они будут стоять до утра. Шитускому пришло в голову, что, может быть, ему легче будет проскользнуть днем. Но он тотчас отказался от этой мысли. Днем в реке брали воду, поили скот, купались. Река, наверное, была полна людей. Вдруг взгляд его остановился на лодках. По обоим берегам стояло несколько десятков лодок в ряд. Лодки с татарской стороны доходили до тростника. Шитуский погрузился в воду по шею и стал медленно подвигаться к ним, не спуская глаз с часового татарина. По истечении получаса он был уже возле первой лодки. План его был прост. Вздернутые кормы лодок поднимались над водой, образуя над ней рот свода, под которым его голова могла легко проскользнуть. Если все лодки стояли одна возле другой, то татарин-часовой не мог увидеть подвигающиеся под ними головы. Опаснее был казак. Но и он мог не заметить, так как под лодками, несмотря на свет костра, было темно. Впрочем, другого выхода не было. Кшетузский не колебался более и вскоре очутился под кормой ближайшей лодки. Он шел на четвереньках, или вернее полз, так как вода была мелкая. Он был так близко от татарина, что слышал фырканье его коня. Остановился на минуту и слушал. К счастью, лодки стояли бортами друг к другу. Теперь он не сводил глаз с казака, которого он видел как на ладони, но тот смотрел на татарский лагерь. Кшетузский прошел уже лодок 15, как вдруг услышал шаги на берегу и голоса. Он притаился и стал прислушиваться. Во время своих поездок в Крым рыцарь научился понимать по-татарски, и теперь дрожь пробежала по всему его телу, когда он услышал следующий приказ — «Садиться и ехать!» Шитузского в жар бросило, хотя он был в воде. Если татары сядут в ту лодку, под которой он сейчас скрывается, то он погиб. Если же они сядут в какую-нибудь из стоящих впереди, он тоже погиб, так как тогда на реке останется пустое освещенное место. Каждая минута казалась ему часом. Вдруг застучали доски, татары сели в четвертую или пятую лодку позади него, оттолкнулись и поплыли по направлению к пруду. Но их действия обратили внимание казака-часового. Кшетузский в течение получаса не пошевельнулся, и только когда сменили стражу, стал подвигаться дальше. Таким образом он достиг конца лодок. За последней опять начинался тростник, а дальше — камыш. Добравшись до него, рыцарь, уставший, вспотевший, упал на колени и от всего сердца благодарил Бога. Теперь он подвигался несколько смелее, пользуясь каждым порывом ветра, который наполнял шумом берега. Время от времени он оглядывался назад. Сторожевые огни, постепенно отдаляясь, слабо мерцали. Лес тростника становился все чернее, гуще, так как берега были более болотисты. Стража не могла стоять около реки. Шум лагеря затихал. Какая-то нечеловеческая сила поддерживала рыцаря. Он прорывался через тростник, проваливался в болото, тонул, плыл и опять поднимался. Он не решался еще выйти на берег, но чувствовал себя уже почти спасенным. Он сам не мог отдать себе отчета, долго ли он шел так. Но когда оглянулся опять, то сторожевые огни показались ему точно светящимися вдали точками. Еще несколько сот шагов, и они совершенно исчезли. Луна зашла, кругом была тишина. Но вот донесся шум, более сильный и величественный, чем шум тростника. Скшетузский чуть не вскрикнул от радости. По обеим сторонам реки был лес. Тогда он направился к берегу и вышел из тростника. Тут же за тростником начинался сосновый бор. До ноздрей его донесся запах смолы. Кое-где в черной глубине леса, точно серебро, сверкали папоротники. Рыцарь во второй раз упал на колени, молился и целовал землю. Он был спасен. Потом он углубился в темную чащу леса, задавая самому себе вопрос. Куда ему идти? Куда его заведут эти леса? Где король и войско? Дорога еще не была окончена. Она была нелегка и небезопасна. Но когда он подумал, что выбрался из баража, что пробрался через сторожевые посты, через неприятельские полчища численностью в несколько сот тысяч человек, ему показалось, что все опасности миновали, что дремучий бор вокруг — светлая дорога, которая доведет его прямо к королю. И вот шел голодный, изябший, мокрый, весь в грязи, запачканный собственной кровью, с радостью в сердце, с надеждой, что вскоре он вернется взбарыш иначе и приведет с собой великие силы. Вы уже не будете голодать и не останетесь без надежды на спасение, — думал он о друзьях взбарыше. — Я приведу короля! И радовалось его рыцарское сердце предстоящему спасению князя, войска, Володоевского, Заглобы и всех героев, осажденных в сбарышских окопах. Лесные глубины открывались перед ним и скрывали его в своей тени.